исчезнувший во льдах. 29 июня советский летчик Михаил Бабушкин вылетел на помощь пострадавшим путешественникам. Плохая видимость и сильный ветер помешали ему. Через 5 дней Бабушкин вынужден был вернуться на пароход «Малыгин». Лишь 10 июля летчику Борису Чухновскому, второму пилоту Страубе, штурману-радисту Алексееву и бортмеханику Шелагину удалось вблизи острова Северо-Восточная Земля обнаружить затерявшуюся группу Мальмгрена. Чухновский решил вернуться на ледокол «Красин», поскольку самостоятельно на самолете спасти путешественников не мог. Отыскать корабль в сильном тумане не удалось. Чухновский посадил самолет на торосистый участок, повредив 2 винта и шасси. На ледокол была направлена радиограмма: «Считаем необходимым Красину срочно идти спасать Мальмгрена». В романе шведского писателя Пера Улова Энквиста «Низверженный ангел» есть строки: «Финн Мальмгрен в ледяной могиле». Они шли на юг за помощью. 2 его итальянских товарища вырубили могилу во льду и, сняв с него кое-какую одежду, бросили на произвол судьбы еще живого. В детстве именно эта картина глубже всего врезалась в мое сознание. Я представлял, как нахожу Финна Мальмгрена в его ледяной могиле, мертвого, и тонкая ледяная корка покрывает его тело, голову и лицо. Представлял себе, как он лежал там с открытыми глазами, глядя вверх, сквозь эту ледяную корку, и как умирал, видя высоко в небе, возможно, альбатроса, гигантскую белую птицу, которая все кружила, словно слабая белесая тень над ледяной коркой. Возможно, шведский писатель прав, и именно так все и случилось. И Мальмгрен действительно был брошен на произвол судьбы. Исследователь истории освоения Арктики Александр Федорович Локтионов описал трагическое событие 1928 года. 12 июля Красин подошел к группе Мальмгрена, обнаруженной на льду вблизи острова Карла XII. Но самого Мальмгрена на льдине не оказалось. Выяснилось, что Цаппи и Мариана бросили его еще месяц назад. Мальмгрен к тому времени совершенно обессилел, и итальянцы, не задумываясь, оставили его одного в ледяной пустыне, забрав остатки пищи и предупредительно вырубив топориком во льду углубление, так как Мальмгрен боялся, что какой-нибудь бродячий медведь заметит его на льду, примет за морского зверя и растерзает. Когда Красин подобрал итальянцев, оказалось, что Цаппи был крепок, здоров и бодр. На нем были надеты теплое белье, 3 рубашки, в том числе меховая и вязаная, 3 пары брюк, тюленьи мокасины. Он прыгал с рапака на рапак, восторженно приветствуя спасителей, в то время как Мариана, совершенно обессилевший, с отмороженными пальцами на ноге, лежал на льду, не имея сил даже поднять голову. Он был совсем истощен, одет лишь в потертые суконные брюки и вязаную рубашку, и находился при смерти. Позднее Цаппи признался, что у него возникла мысль покинуть на льду и Мариана, но он не решился идти один с большой ношей. Так выполняли закон товарищества 2 питомца итальянского фашистского военно-морского флота. Впоследствии, в связи с тем, что история гибели Мальмгрена широко обсуждалась в печати, в Риме была создана правительственная комиссия под председательством известного адмирала Каньи для расследования всех обстоятельств, сопутствовавших гибели дирижабля «Италия». Характерно, что расследование проходило в тайне. Был опубликован только приговор комиссии, который признал поведение Цаппи и Мариана достойным похвалы. Правда, сам Нобеле был обвинен в плохой организации экспедиции и в том, что первым вылетел с Лунборгом, бросив своих спутников. Генерал-изобретатель-путешественник был разжалован и даже предан суду. Несмотря на все трудности, он прожил долгую жизнь. Не поладив с фашистским режимом на родине, Умберто некоторое время работал в Советском Союзе, помогая строить дирижабли. Несколько лет Нобеле жил в США, потом все же вернулся в Италию. Он успел написать немало книг и дал множество интервью, в том числе и о своем путешествии в Арктику. Вопросы журналистов о Мальмгрене всегда как-то напрягали его, заставляли делать долгие паузы, тщательно проговаривать ответы. Как вспоминал американский журналист Арт Шилц, Нобеле при имени этого погибшего ученого будто на короткое время погружался в тревожный для него 1928 год, и лишь потом медленно, взвешивая каждое слово, рассказывал о Мальмгрене.